Розалин поморщилась и кивнула. Дэвид знал, что грубые намеки на розовые кусты и колючки ей пришлось выносить долгие годы, но никто еще не пытался заходить так далеко и именовать себя Торном. Да и какие родители, если они, конечно, в здравом уме и твердой памяти, нарекли бы своего сына таким странным именем? «Да, вот именно, Торн Бладринкер», — подтвердила Розалин. «Поэтому-то я и догадалась, что милый розыгрыш — дело рук Берри Хортона. Он, вероятно, долго к нему готовился, а в то утро случайно увидел, как я тащила посылку в свой кабинет. Я слишком долго проторчала в очереди на почте, и у меня не было времени заехать домой. Если он заметил меня с этой огромной коробкой, то сразу смекнул, что в ней находится, и в тот же вечер устроил этот маскарад. И чего, спрашивается, еще ожидать от такого беспринципного подонка? И... прервала брата Розалин, видя, что лицо его залила краска негодования. Дэвид презирал Берри почти так же сильно, как она сама. «Когда-нибудь он получит по заслугам, я в этом не сомневаюсь, так как верю в справедливость. Возмездие все равно рано или поздно настигает даже тех, кому удалось поначалу его избежать». Она поскорее перевела разговор на другую тему, чтобы Дэвид обуздал свою ярость и забыл на время о Берри Хортоне. Когда спустя несколько минут он уже от души смеялся, а ей было нетрудно этого добиться, ибо она от природы была одарена хорошим чувством юмора, о котором знали только самые близкие ей люди, она вновь вернулась к тому, что ее так занимало. «Скажи, почему сэр Айзек вообще решил продавать меч, если он так боялся этого проклятия?» «Потому он его и продал, что боялся. Старику взбрело в голову, что жить ему осталось недолго, а у него только дочери, и после него они унаследуют все его имущество. И он решил продать меч прежде, чем он попадет им в руки». Розалин недоверчиво покачала головой. «Как странно, что в наше время еще находятся люди, которые верят в подобную чепуху». «К счастью для тебя», — ухмыльнулся Дэвид. «Иначе сэр Айзек никогда не продал бы этот меч. А так, мы сидим сейчас здесь с тобой, являя собой живое доказательство беспочвенности всяческих суеверных страхов. Во всяком случае, на меня не действуют злые чары после того, как я собственноручно передал меч женщине, да и ты пока что не обратилась в камень. Хотя нет, я уже замечаю, щеки у тебя стали серого оттенка и...» Он не договорил и, смеясь, еле успел увернуться от Розалин, которая запустила в него диванной подушкой. Глава 5. Когда Розалин узнала, что она унаследовала Кевина коттедж, ей представился старомодный, но уютный, увитый плющом маленький домик в английском стиле с 3-4 комнатами. Каково же было ее удивление, когда она обнаружила огромный дом с 14 комнатами, настоящий особняк, снабженный ко всему прочему пристройкой для карет и экипажей, переделанной под 4-местный гараж. Собственность новой владелицы коттеджа перешли также отдельный домик для прислуги и целых 4 акра земли. Розалин несказанно повезло, что Джон Хьюмс и его жена Элизабет согласились присматривать за коттеджем в ее отсутствие.